Глава 18. Мария. Возвращаемся к обеду. Тёма бежит переодеваться, а я на цыпочках подхожу к спальне Роберта. Тишина. Дверь приоткрыта. Тихо заглядываю. Никогда не была в спальне хозяина. Стандартная комната. Плотно задернуты темные шторы. Мужчина спит поверх покрывала, прикрыв рукой часть лица. На тумбе рядом с ним лежат лекарства. Надеюсь, Роберт не сам за ними ездил. Он может. Мужчины считают себя бессмертными и почти всегда забивают на здоровье. Тёма громко несется по коридору. Быстро прикрываю дверь, чтобы не разбудить Роберта. Спускаемся вниз. Готовим вместе обед. Я часто подключаю ребенка к домашним делам. Ну а кто сказал, что мальчика не нужно учить готовить? Тем более Артему нравится участвовать. Готовим бульон с лапшой. Я отважилась накатать домашнюю лапшу, ибо она вкуснее. Пока бульон варится, замешиваем вместе с мальчишкой тесто на печенье. Я же обещала ему медовые. Артем усердно выдавливает формочками звездочки и сердечки из теста. Все вокруг в муке, но нам весело. Что здесь происходит? Раздается голос Роберта. Оборачиваюсь. Заспанный, немного помятый. Глаза тусклые, больные. И мое глупое сердце сжимается. Но вот зачем я о нем переживаю? Ему-то плевать на мои чувства. А я дура, да. Мы печем печенье, сообщаю я. Ясно. Хмуро проходится взглядом по просыпанной на полу муке. Включая чайник. Быстро ставлю печенье в духовку и закидываю лапшу в бульон. Отмываю Артему руки и вытираю лицо от муки. Отправляю мальчишку в гостиную, принимаясь убирать кухню. Протираю полы, медленно отходя назад. Неожиданно натыкаюсь задом на мужчину. Ой, застываю. И вот это соприкосновение с его сильным телом снова будоражит и волнует. Мое тело помнит его и реагирует мгновенно мурашками по коже, горячей волной и учащенным дыханием. Пока я в ступоре, Роберт обхватывает мою талию, сжимает и тоже на секунды замирает. «Мамочки!» Моя фантазия начинает нести меня не туда. «Ну нет, продолжения же не будет. Чего это он меня трогает?» Хочу развернуться, чтобы возмутиться, но мужчина меня опережает. Он отодвигает меня в сторону, как предмет, и идет к чайнику заваривать себе чай. Хочется по-детски показать ему язык, но я сдуваю со лба мешающую челку и уношу швабру с ведром в кладовую. Когда возвращаюсь, мужчина лениво мешает чай в большой кружке, посматривая в окно. «Сейчас лапша будет готова. Я быстро накормлю Артема и накрою вам», сообщаю, проходя к плите. «Корми ребенка. Для меня накрывать ничего не нужно». Хрипло выдает он мне и направляется с кружкой на выход. «Так, значит, да? Опять он за свое?» «Взрослый мужчина, а ведете себя хуже капризного ребенка». Кидаю ему в спину. Останавливается, оборачивается, прожигая меня своим синим взглядом. «Не страшно. Делаю вид, что мне все равно, закидывая зелень в кастрюлю». «Маш, ты чего от меня хочешь?» Вдруг спрашивает вполне серьезно. «К чему эта забота? В ней нет смысла». Устало выдыхает. «Заботиться не с умыслом, а просто так, Роберт Станиславович. Вы больны. Я искренне предлагаю помощь. Не нужно разглядывать в моей заботе умысел. Его нет. Я не навязываюсь вам как женщина. Во мне еще остались крохи гордости». Выдаю ему. Мужчина молчит, отпивая чай и продолжая рассматривать меня. «Так накрывать вам обед или нет?» — спокойно интересуюсь я. «Накрывай». Выдыхает, уходит. «То-то же. Хотя все это, конечно, снова портит мне настроение. Он не видит во мне смысла. Ладно, не маленькая, переживу как-нибудь». Артем накормлен. Я тоже поела вместе с ребенком. Боюсь, Роберт Станиславович не переживет обед со мной за одним столом. Совместный прием пищи сближает, а Роберт выстраивает границы. Только сначала он их нарушил, вторгаясь в мое тело, а теперь отморозился. «Нет, я, конечно, тоже виновата. Но я девочка, мне свойственны порывы и безрассудные поступки. А он взрослый мужчина и должен был контролировать себя. Накрываю стол. Суп, сметана, хлеб. Завариваю чай. Выкладываю еще теплое печенье на тарелку. Барина приглашать отобедать не нужно. Он сам появляется на кухне, оставляя грязную чашку в раковине. «Присаживайтесь, все готово», — сообщаю я. Наблюдая, как мужчина садится за стол. Медленный, словно лишен сил. Обращаю внимание на его руки. Нет, я всегда на них зависаю, изучая тату. Но сегодня смотрю на ладони с выступающими венами и натыкаюсь на кольцо на его безымянном пальце. Обручальное. И до меня только сейчас доходит, что он не снимает это кольцо. Хотя его жены нет уже больше года. Оно было на его пальце в тот момент, когда он имел меня в ванной. Только я, дура, этого не заметила. Я вообще тогда была невменяемая. А сейчас все вижу. И становится не по себе. Мы ничего друг другу не должны, но мне от чего-то неприятно. Беру пару печенек и иду на выход. «Задержись», — просит меня Роберт. «Присядь». Указывает глазами на стул. «Ладно». Беру чашку, наливаю себе чай, сажусь. Откусываю печенье, наблюдая, как мужчина ест мой суп. «Вкусно, спасибо», — выдает он. «Ого, вот это перепады настроения! Это так болезнь на него влияет?» «Пожалуйста, как вы себя чувствуете?» «Как будто на мне пахали неделю», — ухмыляется. «Может, все-таки вызовем врача?» «Был врач, мне назначили уколы». «Что ты там вещала про мастерские ставлю уколы?» Повторяет мои слова. «О, вы доверите мне свой драгоценный зад?» Ляпаю, не думая. Сначала изрекаю, а потом кусаю губы. Сейчас он снова на меня наречит и будет прав. «Придется. Уж лучше тебе, чем незнакомой тетке из клиники. Я с ней не так близок». Вяло улыбается. «Ну, спасибо за доверие. Даже не знаю... Уколы — настолько интимная вещь. Мне надо подумать. Шучу я. В общем, вечером зайдешь», — качает головой мужчина. Артемка сегодня уснул рано, без сказки на ночь. Увидел подушку и вырубился. Слишком насыщенный день. Прикрываю дверь в его комнату. Мою в ванной руки, иду играть в медсестру. До побега своего городка я работала в процедурном кабинете частной клиники. Рука у меня набита. Тихо стучу в дверь спальни Роберта. «Входи!» — раздается голос мужчины. Он сидит на кровати, облокотившись на мягкую спинку, что-то просматривая в ноутбуке. «Ампулы и шприцы вот», — указывает мне на тумбу. «Тут полный набор. Инъекция, шприцы, антисептические салфетки. Беру, отламываю ампулу, раскрываю шприц, набираю препарат. На живот, пациент!» Усмехаюсь. Мужчина сжимает челюсть, словно это я назначила ему уколы. Откладывает ноутбук, но не переворачивается. Просто немного поворачивается на бок и приспускает штаны. «Так ставь», — велит мне. «Ну, как хочет. Так больнее». Наклоняюсь, протираю кожу салфеткой, ставлю укол. Мужчина спокоен. Вожу инъекцию, не реагирует. Хотя она болючая. Ладно, мужик терпеливый. Прикладываю салфетку к месту укола. «Готово», — сообщаю я, собирая шприц и использованную ампулу. «Спасибо, Мария. Свободно». Прохладно сообщает он мне. «Молча ухожу». Хотя за это свободно, тянет треснуть его по башке. Спать мне сегодня не хочется. Мою посуду на кухню, делаю себе чай, устраиваюсь в гостиной на диване вместе с котом, включая музыку, надевая наушники и листая ленту в телефоне. Краем глаза замечаю, как мужчина проходит мимо меня в кухню. Стараюсь не обращать внимания, но это невозможно. Когда он в моем поле зрения, я всегда немного нервничаю. Допиваю чай, ставлю кружку на журнальный столик, на который тут же запрыгивает кот и садится рядом со стаканом. «Приличные коты на столе не сидят», — шепчу ему. Тяну руки, чтобы согнать его, но гаденыш уворачивается, спрыгивая со стола и задевает лапами чашку, которая, естественно, летит на пол и со звоном разбивается. «Ну и что ты натворил?» Скидываю наушники, иду в сторону кладовки за метлой, совком и тряпкой. В темном коридоре врезаюсь в сильную грудь мужчины. «Ой, простите!» Пытаюсь отойти назад, но мужчина хватает меня за талию. Распахиваю глаза, сглатывая. Его запах снова врывается в легкие и дурманит. «Что случилось?» Интересуется он у меня хриплым голосом, не отпуская. «Кот разбил чашку». Зачем-то шепотом сообщаю я, пытаясь рассмотреть синие глаза в полумраке коридора. «Кот?» «Да». Тяну. И снова эти предательские мурашки по коже и волны тепла. Сердце учащает ритм. «Отпустите меня!» Также шепчу, находя в себе силы. «Нет, я не позволю себе этого». Мужчина наклоняется ко мне и проводит носом по волосам, глубоко вдыхая. А у меня ноги подкашиваются. Начинаю плыть. «Отпустите!» Уже вяло пищу, пытаясь вырваться. «Продолжения не будет», напоминаю ему. Мужские руки разжимаются, Роберт отходит, пропуская меня. Залетаю в кладовку, пытаясь отдышаться. Выхожу, только когда слышу его удаляющиеся шаги. Но снова напрягаюсь, когда встречаю мужчину в гостиной. Он сидит в кресле, откинув голову. Собираю осколки в совок, вытираю капли чая, отношу все на кухню. Мне бы проскользнуть в комнату наверх и больше с ним не встречаться, но в гостиной остался мой телефон и наушники. Вот отчего не спится в своей кровати больному человеку? Ходит тут, провоцирует меня. Собираюсь силами, решительно подхожу к дивану, забирая свои вещи. «Задержись, поговорим». Останавливает меня Роберт. «О чем?» «О нас». «А может, я не хочу разговаривать о нас?» «Потому что нас нет и не будет. Я совершила ошибку. Там, в ванной. Маленькая женская слабость, алкоголь и мои фантазии сыграли большую роль. Она утро поняла, что разочарована в вас. Из вредности выдаю я».